Всем здравия. Мы проводим репортажи из родового поселения Большая Медведица. Здесь проходит фестиваль уральских работ 2020. Ну и в очередной раз поговорим о том, как живут родовые поселения, какие есть интересные, может быть, деяния, может быть, проблемы. Здравия. Здравствуйте. Как зовут? Представьте нашим радиослушным зрителям. Марков Владимир, по батюшке Вячеславович. Владимир, вот ты здесь чувствуется так уже не первый год. Далеко не первый. Поэтому жизнь в родовом поселении – это для тебя уже не просто какая-то сказка, не просто написаны какие-то истины прописные, а это уже практика жизни. Вот хотелось бы узнать, как живется в родовом поселении, ну, Большая Медведица, так вот, в частности. Ну, лично мне вообще прекрасно. Только здесь и живется. Как ты попал в это поселение? Почему именно поселение родовое, вот такое родовое поселение Большая Медведица? Что тебя сподвигло на это? Ну вот расскажи свою предысторию. Предыстория. Значит, когда только появились книжки «Звенящий кедр России», мама их начала читать. Ну я смотрю, что-то она читает, а я в школе еще учился. Думаю, надо почитать, что там такое. Начал читать и что-то так зачитался, что аж это взахлеб, со слезами, с соплями, там, со всеми делами. Ну и мечтали, ездили по Уралу, смотрели землю. В одно поселение приехали, что-то ну, вот не то, в другое что-то не то. Ну и вот мне друг, который основатель здесь, Виталий Киаткин, говорит, а поехали, говорит, со мной, мы вот поселение будем, типа, с нуля прям строить. Я говорю, ну поехали. Ну и все. Карту нарисовали, я вот тут моя земля будет. Пальцем ткнул в свой участок, и все прям четко. А до этого где жил? Город Екатеринбург. Угу. То есть я всю свою юность, молодость, ну и с самого рождения жил в Екатеринбурге. Ну, сложно назвать это жизнью, на самом деле. Поясни, что значит сложно назвать жизнью. Ну как, в городе ты себя слышишь только до того момента, пока тебя не сунули в какой-то садик, например, там, еще куда-то. То есть у тебя нету своего, тебе говорят, вот, делай так, делай эдак-то. Это хорошо. То есть, до поры до времени. До поры до времени, да. Но все познается в сравнении. Вот когда я сюда переехал, то есть я сам себя только начал слышать через полтора года. А так у меня там лозунги, реклам, всякой вот ерунды. Какая-то музыка играет в голове, какая-то фигня. То есть ты когда в городском шуме, ты не замечаешь, это в ушах у тебя в голове звучит или это снаружи где-то. И у тебя постоянно что-то прокручивается. Когда ты переезжаешь на землю, ты тишину долгое время не можешь поймать. Кто-то говорит там неделю, две недели, да не услышишь ты даже через месяц-то себя. То есть себя можно услышать именно тогда, когда тишина наступает в голове. И тогда уже можно почувствовать сердце. И вот после этого уже начинается жизнь. А когда ты сердце свое почувствовал, то в городе тебе вообще делать нечего уже. Ну, неинтересно просто. Просто неинтересно. Ты уже знаешь, что будет завтра, ты знаешь, что будет вот сейчас. Ты все вот это знаешь, все видишь, уже оно неинтересно. А здесь каждый день новый? Он свой. Каждый рассвет уникален, каждый закат, каждый день, вот погода, да, вот только что вот мы сидели, не было ветра, раз, и вот тебе, пожалуйста, ветер. Сейчас солнце пробьется через тучу. То есть совсем по-другому. То есть ты чувствуешь место, место чувствует тебя и как-то вот. Сколько ты уже здесь? Уже забыл, да? С 12 года. Понятно. То есть я прям переехал. То есть это я дом построил в 12 году и сразу же в него въехал. Вот. И я, получается, жил все в городе. И вот только вот ближе к концу 2013 года себя начал слышать. Вот здесь вот. Часто люди жалуются на то, что, приезжая на землю, представления, которые были получены из каких-то фильмов, книг, рассказов, расходятся с действительностью. У тебя это как было? Это, конечно, расходится. Это не уникальный случай. Нет. Ну что, я приехал, эльф такой, цветочки там, это сейчас тут вот, на земле живем. Начитался, в общем, да? Ну, конечно, начитался. Нет, оно посыл-то классный. Только одно дело ты когда прочитаешь, а другое дело, когда ты это попробуешь. Угу. И когда наступает зима, то становится холодно, понимаешь? Если ты дом плохо утеплил, то ты замерзнешь. Если ты дрова заранее не заготовил, а купил сырые, то ты не сможешь их разжечь элементарно. Сможешь, но это таких усилий титанических строят. То есть много нюансов. Потом оказалось, что надо, оказывается, дороги строить. Что, правда, да? Да. А потом еще их чистить, представляешь? Сумма. То есть земля учит быстро, да, жизни? Она моментально, она с ноги просто влетает. Да дальше. Эльф, иди сюда. Буду с тебя делать человека, да? Теперь эльф отправится на юг. Теперь будешь мужиком. Хорошо, так. Сколько ты учился-то вообще здесь на земле и чему учился? Да как-то... Сначала учился строить. Ну, хотя я закончил строительный техникум, но я-то строил в городе. То есть это высотки, это торговые центры. Это вот всякое такое. А деревянный дом — это совсем другая кухня. Это живое, да? Это живое. Такой живой материал. Он и хороший, и плохой. Подвижный. Очень подвижный. Вот. Но с ним тоже нужно научиться работать. Его нужно понимать. Нужно научиться понимать, что ты, если его оставишь там на солнце, его и скрутит. Если там это, пятое, десятое. То есть нюансы свои есть. Сначала учился строить. Потом учился выживать. Потом учился... технику ремонтировать. То есть, как бы, я до этого ездил на «Газели». Ну, все, что умел, как бы, вот у меня автомобили были, и все. Потом у нас Алексей Крынков, они с семьей, как бы, заехали раньше меня, и они купили трактор, чтобы чистить дороги, но он его не смог завести. То есть, ну, но он архитектор, как бы, он... Не по тракторам. Не по тракторам. А ты пришел... Плюнул, дернул, дернул шнур. А я всю молодость на мотоцикле проездил. И ремонтировал все округи мотоциклы. Там, получается, надо было пускач завести. Вот я его быстренько завел. Трактор завелся. Но оказалось, что там двигатель нужно делать, капиталку. Там колеса менять. Пятое, десятое, гидравлика, механика. Ну, много чего. В общем, самое смешное было, когда выяснилось, что на солярку еще залить, да? Нет, солярку-то я знал, что залить. Просто я его полностью... То есть первую зиму мы попытались вот над тем, что есть, чистить. Но по факту он оказался очень легким. Это UMZ 6AL. Ну, по типу белоруса. Только поменьше. Да такой же. Ну, только он ориентирован на то, чтобы маленькие обороты и тяга хорошая. Угу. Вот. Оказывается, прямая лопата не разгребает снег. Для чистки дорог тоже не очень подходит. Пришлось выдумывать лопату правильно. Сварил лопату так, как я себе это думал. Откидную, да, так? Но она сначала у меня клиновая была. Клиновая. Сделал 4 метра шириной. Оказывается, мощность нужна, чтобы 4 метра раскидывать. Обрезал ее. Значит, потом выяснилось, что оказывается, чтобы... если ты два вала делаешь в разные стороны, то тебе потом еще надо... два раза проезжать, чтобы их еще оттолкнуть. А у тебя раз клин, то у тебя рабочая часть всего вот метр. Да, пришлось... И пришлось все-таки делать нормальную лопату для снега. Привычную. Да. Значит, пришлось научиться варить. Вот. То есть папа показал мне там в свое время, как варить. Я научился, потом нормально уже сейчас. Теперь ты сварщик 90 уровня. Не мне судить. Ну, по крайней мере, ничего не отпадает, и шов хороший, ровный. Не шлакуешь? Не шлакует, нет. Хорошо. Вот. Потом отопление, систему. Тоже смонтировал себе, потом вот соседи построились, там им смонтировал одним, другим, пятое, десятое. По теплотехнике начал уже разбираться в вопросе. Потом солнечные панели, потому что мы когда заехали только, здесь не было электричества. Жить хотелось, да? А хотелось комфорта. Я вообще, в принципе, люблю комфорт, чтобы был. То есть, и... В общем, солнечные панели научился ставить. Ну, как научился? Я сначала купил себе. Купил, думаю, надо хорошее, чтобы там немецкие были. Вот купил аморфные. Они есть три вида. Значит, есть монокристаллические, поликристаллические и аморфные. Купил себе аморфные немецкие фирмы там. Думаю, о, сейчас как это, ага. А они по площади занимают много, а дают, как говорится, и деградируют еще к тому же очень хорошо. Зато немецкие. Да, и следующую партию я уже когда другим покупал, я уже покупал китайские, но поликристалл. ой, монокристалл. То есть о них через 30 лет только начинается какая-то более-менее заметная деградация. Вот. Ну, в общем, много всяких нюансов было. Земля научила. А еще, оказывается, когда гроза идет, то она вышибает всю электронику, включая инвертора, которые по 50 тысяч стоят. Угу. И пришлось ставить громоотводы всякие там, да, придумывать громоразрядники всякие и так далее, да? Не только. Это уже потом. Сначала по 50 тысяч бросили. Сначала пришлось научиться паять вот эти схемы с инверторами. Которые вышибало. Которые вышибало, да. Потому что один производитель, это МАП Энергия, он находится в Москве, а другой производитель, это Новосибирск. И пока ты его отсылаешь туда или туда... Люди сидят без электричества. Да. Поэтому первично приходилось там, ну, где-то получалось перепаять, если управляющую микросхему не сгорела. А так в основном ключи выбивают, и можно перепаять. Вот. Потом, думаю, надо мне пробурить скважину. И думаю, а что я буду платить деньги кому-то? Сам, да? Дай-ка сам пробую. Теперь все с твоими скважинами, да, я так понял? Научился. Научился. Ну, сначала, получается, у отца был 66-й с мачтой. Я туда приделал вращатель, купил штанги, там, ну, оборудование буровое. Потом компрессор купили. А, пробовал сначала гидробурение сделать. Тут, оказывается, скала. Уже через там... Не катит. У меня на участке, получается, метр, и начинается скала. Ну, Урал все-таки. Все-таки Урал, да. Нет, где-то есть солончаки, прям плывуны конкретные. Вот масштаб. Вот тебе повезло. Мне повезло, да. Гидро не пошло. Нет. Пришлось уже пневматикой. А это уже совсем другие деньги. Короче, 1,2 млн где-то вложили, чтобы свое буровое. Но зато, не, я зато пробурил сам лично один на своей буровой около 150 скважин. Вот. И сейчас я уже свою буровую как бы продал. И сейчас бурю, у меня ребята, буровая бригада, они еще поморские алмазы бурили. Вот они здесь со Снежинска сами. Но не могут без этого. То есть они всю жизнь бурят. Уже... Не живет все спокойно без бурения. Больше 40 лет они бурят. Это стаж. Это огромный стаж, да. Уже даже снится, как бурят. Так и с ними интересно даже ездить, разговаривать, как бы. Такое расскажут, да? Да, да. И много чего интересного. Вот. Хорошо. Ну, в общем, проще спросить, что ты не умеешь, да? Чему земля не научила? И задумался, такое долгое задумывание, пауза. Я не знаю. Чему научила? Не, ну то, что нужно здесь, в принципе, ну... Ну, что-то умею, но это ж опять-таки, это ж я сам себя как могу оценивать? То есть окружающие могут сказать, можно у окружающих спросить, что Володя умеет, что не умеет. Спросим. Скажи, пожалуйста, ну ведь поселение — это не один дом, это не какой-то там хуторок. Все-таки в поселении здесь у вас, я так понимаю, 150 семей, людей, собственников, которые приобретали здесь землю. А когда мы говорим уже про поселение и большое количество людей, то вот мне всегда почему-то, может, я испорченный, приходит в голову, что когда много людей, это уже должно быть что-то типа общины. Вот общину удалось построить, либо пока еще нет? Тут... Ну, вопрос такой. Если надо помочь, то соберутся все. А так, в основном, это все-таки клуб по интересам. То есть люди притягиваются по интересам друг друга. Вот кому-то интересно там петь. Собрался коллективчик, там человек 10. Поют. И поют там, например, да. Кому-то интересно там вот еще какие-то дела делать. Там тоже собрались, что-то делают. И вот собственная вибрация, то есть уровень вибрации, с которой ты идешь по жизни, да, он меняется. То есть когда я сюда пришел, это был один... уровень там, это сейчас уже поспокойнее стал. Сейчас уже, я сначала подумаю, прежде чем сделать. А раньше надо было делать, а потом думать, понимаешь? Знакомая ситуация, я думаю, для многих. Да, я думаю, да. Как это в одной мастерской висело объявление, не объявление, такая карикатурка. Русский человек открывает инструкцию пользования чем-то, когда понял, что пришел, пипец, да? Когда сломается. Да, когда сломается. Да. Хорошо. Ну, все-таки, возвращаясь к общинности. Общинность подразумевается не просто собрались попели. Попели – это хорошо, это поднимает дух, настроение, там, мировоззрение. А когда все-таки есть какое-то общее дело, которое позволяет людей содержать, обеспечивать, какие-то продукты питания общие, вот с этим как дела обстоят? Я думаю, надо сначала у себя в голове прибраться. То есть люди начинают... Я даже не знаю, как на этот вопрос ответить. Ну, как есть. Ну, попыток было много, скажем так. Ну, то есть к этому приходили. Какую-то общинность, да. Но все упиралось в то, что кто-то еще не зимовал, например. Mm-hmm. Трудно с такими, да. Зимовка, она подразумевает, что у тебя как минимум розовые очки так с глаз спадают, и так... Ты так прозреваешь, думаешь, ах, ты ж елки-палки. Как оказывается, бывает-то, да? Это же не просто картиночку смотреть, там, сидя на теплом диванчике, попивая кофеек. И тебе не надо дрова бежать, подкидывать, понимаешь? Это другое. То есть, к этому опыт. Однозначно опыт. Дальше, что жизненный еще? Опыт. Угу. А потом уже сталкивается мировоззрение. То есть, опять-таки, ведь мир, он многогранный. Угу. То есть... И здесь огромное множество переплетается огромного количества людей с кардинально там разными взглядами бывает. И с такими тоже тяжело. И надо учиться договариваться. Нет, это хорошо. Это хорошо. Потому что ты уже не так, как в городе. А, да пошел он нахрен, вроде как он мне не нужен. Соседа уже не пошлешь так. А и не надо. То есть ты вроде как можешь послать, а потом придешь и скажешь, слушай, прости меня, пожалуйста, я неправильно поступил. Теперь он тебя будет посылать, да? Если обидчивый. Ну, да всяко бывает. Бывает и обидчивый, но... Получается, это опыт, получается, это мировоззрение. А мировоззрение какие здесь? В чем столкнулись-то мировоззрения? Ведь все же читали книги. Или не все? Ну вот смотри, вот мы вот сейчас даже посмотрим назад, да? Кто-то скажет, а я вот вижу лесопед, понимаешь? А другой скажет, да ты что, ну там же машины стоят. А третий тебе скажет, да там кухня, ребят, вы оба не правы. Да, хотя все это есть. Угу. Понимаешь? И нужно видеть картину в целом. Не по отдельности, что а вот это. Все целиком. Физическое мировоззрение, цельное. Цельное, конечно. Есть твердый, да, мир, который можно вот пощупать, потрогать там. Есть тонкие энергии, есть все. То есть нужно сначала понять, кто ты, что ты, зачем ты здесь. Вот. На мой взгляд, самое главное – это почувствовать вот здесь вот свой. Вот. То есть у тебя есть некий компас, и он тебя толкает иной раз на абсолютно нелогичные вещи, но которые в итоге выстреливают так хорошо, что вот оно прям… Как вот ведут как будто, да? Вот просто да. Движешься и движешься. Я поначалу опасался этого голоса. Угу. Думаю, а что за фигня? Не шиза ли это, да? А может, действительно, шварики пора за ролики? Уже, да? Врачи, 0,3. Может, там, макушки сосновые или еще чего? Дышался и ударило. Да. Потом отлегло, сказал мне, нормально, да? И начал смотреть. То есть посыл, я его притормаживаю, ага, и смотрю, что происходит. И потом понимаю, надо было делать. Сейчас я уже больше делаю. То есть, бывает, я иногда не услышу, если где-то забегался, засуетился, что-то, вот знаешь, бывает, пропускаю этот посыл, но в основном я его все-таки чувствую, и он самый правильный. Вот этот именно посыл, который дает тебе тягу делать или не делать, то есть, именно желание какое-то, вот как компас. Угу. Вот надо вот этот компас чувствовать, именно его чувствовать. Увидеть ты его не увидишь. Логикой ты его не обоснуешь, никак ты его не... А вот именно почувствовать. Uh-huh. И когда ты почувствовал, все у тебя будет ладиться, все будет получаться. Если у другого такого компаса нет, то он тебя может и не услышать, да, получается так? Ну и это и поэтому тоже. Вот нет опыта, мировоззрения, компаса. И скажет, а зачем ты так делаешь? Да. А я вот просто так чувствую все, да. Вот надо. А мне вот моя говорит по-другому, да? А, да, а я логикой вот не понимаю. Mm-hmm. Ну, не понимаешь, ну, не понимаешь. И что с такими делать людьми? А ничего не делать. Просто стать в покое? Пускай но, с ним проживут. Нет, каждый человек, он ведь зреет по-своему. Ведь ты садишь помидор, он у тебя вызреет, например, там, в июне, да? Картошка вызреет к сентябрю. И у каждого своя зрелость. То есть, каждому вот эта вот зрелость, она приходит не по времени, а к моменту созревания личности. И вот это вот самое важное. Угу. Каждому фрукту свой овощ получается. Всему свое время, каждому свое. Всему свое время и всему свое место. Угу. Потому что бывает, как знаешь, как обухом по голове, дынцы. Ух ты ж, елки, вон оно что. Мужики-то не знают. Ага. А кто-то сидит, идет, что ребята вроде как куражатся? Ну да, но насколько я понимаю, вот когда мы это все учитываем, то сами собой отсеиваются те, которые вот пока еще не готовы к совместной деятельности. Но у вас же здесь много людей, которые уже и живут, я так понимаю, семьи, наверное, 10-15 у вас здесь и зимуют, наверное, и здесь детки бегают, детей-то много, да, смотрю. Да, да. Вот а с такими что? Ведь костяк-то уже как-то образовался, выкристаллизовался. Ну, есть костяк, и безусловно. И что с ними, что-то получается сделать? Да, конечно. Ну, делать, ну, вот это все сделано, собственно говоря, теми, кто заинтересован в том, чтобы что-то делать. То есть, все-таки общинность какая-то пробивается. А какие вообще вот... Как... Общинность, понимаешь, в поселении общинность, она вынужденная, и это даже может хорошо. Человек находится на земле. Деваться некуда. И понимаешь, что один в поле, конечно, воин, но интереснее было бы, конечно, когда у тебя рядом кто-то есть, кто может плечо подставить там или что-то как-то где-то помочь. Потому что всякое бывает в жизни. Ну вот да. Всякое. Пришел ворог, а ты один, а тут насрать. Поэтому можно отбиться уже, можно повоевать. Хорошо. Подожди, ворог, он не придет просто так. Нет, ну когда ты один, он тебе может прийти, а когда много, ну не любой осмелится. Вот если есть агрессия в душе, он придет обязательно. А, ты вот с этой точки зрения? Конечно. Притягивает. Что заслужишь, то и приходит. А вот смотри, я знаешь, что заметил? Вот я когда сюда переехал, и вот где-то через полтора года начал подмечать всякие моменты, да? Mm-hmm. И вот лет пять назад ситуация была, значит, стою я в очереди в магазине. Никого не трогаю. Длинная очередь. Я наблюдаю. Мне заняться нечем, мне интересно все. Я познаю мир, понимаешь? Я наблюдаю. Сидит продавщица. Кто-то к ней подходит, она сразу же агрессию проявляет. Другой человек подойдет, она мило улыбается, понимаешь? Она одна, а люди-то разные. Ага. И каждый человек, проходя мимо нее, вызывает у нее разную реакцию. Это что значит? Это значит, что... Она является зеркалом того человека, который к ней подошел. Да. Когда передо мной стояла тетка, она скандалила с ней. И они прям разругались, обе покраснели, там что-то, слова нехорошие друг на дружку. Я так стою, все это ушло, она сидит, у нее лицо красное, я говорю, здравствуйте. Такая, здравствуйте. И у нее сразу краснота отлегла. И все, и уже спокойно, значит, она мне пробила, я говорю... Спасибо вам большое, всего вам доброго, она говорит, и вам хорошего дня. Понимаешь, а только что скандалило. То есть к нам притягивается, или мы отражаем тех людей, с которыми общаемся. И точно так же и нас отражают те люди, с которыми мы общаемся. То есть если я, например, общаюсь как-то не так, или агрессивно настроен, и ко мне будет агрессия. Угу. И вот... Ну я сказал, я понял тебя, но я сказал это в переносном смысле, конечно же. А ворог, он внутри. Ну вот внутри, да. Это вибрация, это... То есть, твой враг – это твоя вибрация негатива, которая тебя разрушает. Угу. Это не то, что там надо всегда благостно выходить. Ну, знаешь, бывает так. Люди ходят, и вот смотришь. Вообще в жизни ничего не было. Глаза в разные стороны. Корова, ты откуда? От верблюда? Понятно. Нет. Было время, я тоже ходил с таким благостным видом. Я думал, А это, знаешь, это вот от непонимания вот этой вот разницы между огнем и льдом, понимаешь? Угу. Вот самое классное, это когда баланс. Есть какая-то золотая середина между вот... То есть, когда все энергии у тебя спокойные находятся. Ты можешь резко агрессию проявить, можешь резко доброту, можешь резко сделать что-то хорошее, можешь резко что-то плохое. Но это будет в конкретный момент, когда тебя жизнь это заставит сделать. Угу. Ну вот я так это вижу. Ну хорошо, ворога в сторону отложили. Если с другом вышел путь, веселее дорога, без друзей мне чуть-чуть, а с друзьями много. Что вот все-таки микроколлективы складывают? К чему тебя ведут? К общинности. Микроколлективы какие-то все равно складываются. Вот, по интересам понятно, попели, потанцевали. В делах. Вот ты панели ставил, там отопление делал, бурил. С кем-то, либо сам, либо со стороны там нанимал каких-то гастарбайтеров, еще кого-то. С кем-то вот. Здесь уже сложилось? Ну вот бурил полностью сам. Я взял... с собой друга тогда, вот он это Не отсюда? Отсюда. Я первый раз услышал, как он матерится. Потому что тяжело. И тут я не узнал все. Такой светло-ликий. Сиял, как солнышко. И тут на тебе. До того момента, пока не началась работа. Это ты, да? Это точно ты? Да. Вот у Николая Емелина есть песня такая хорошая. В ней слова. Он про деда говорит. Его руки сильные от добрых дел. То есть ты когда делаешь какие-то дела, то у тебя и сила появляется. А если ты сидишь и только думаешь о чем-то, то у тебя тело атрофируется. Угу. Такой божий одуванчик становишься. И все, и вроде как и в благости хочешь, а толк-то как бы от особо-то и нет. Да. Ну и что? Ну вот ты там, да, вот ты цветочек, а дальше что? А мир вот этот кто строит? Одуванчики, что ли? Нет. Вот эти столбы мужики ставили, они курили, матерились, нормальные ребята. Ну поставили же. Поставили, и это все работает, понимаешь? Дом этот строили как бы тоже с разными... как бы мыслями и делами, но нужно действие. Mm-hmm. Мысль — это хорошо, но оно работает, когда есть связка. Мечта, мысль, действие. То есть тебе прилетел какой-то посыл, или ты где-то словил какую-то мечту, загорелся ей, помыслил, как это сделать, и действуй. А если только мыслить и мечтать, ну и дальше что? Ну и кто тебе это сделал? Что, на блюдечке? Мужик, у тебя все это было. Не, ну мы же не калечи, правильно, надо же как-то и действовать. Ну понятно, в общем так скажем, на сегодняшний момент пока вот такой вот общинности во всех проявлениях нет, есть только клубы по интересам получается, но если есть желание что-то делать, то всегда тех, кто матерится, но делает, найдешь. Да и кто не матерится, тоже делает. Дельников на самом деле появляется больше. Вот у меня... этот этап вот этой вот восторженности, он схлынул. Кстати, сколько здесь было уже так, что приходили люди, там лет 5 посидели и отчаливали, продавали? Были такие? Вот у меня соседка была, имя не буду называть. Ну, не надо. Вот она такая прям, да, такая там, вот надо бороться с тем, с другим, там что-то это... Я думаю, не приживется, не прижилась. Взял... участок, как бы, сосед, а он пришел, смотрит, я тут. Он говорит, о, вот этот дельный, я, говорит, тут вот возьму. Ага, вот уже по тебе определяют, уже по тебе определяют. Не ищи участок, ищи. Но он мне сам вот так очень часто до сих пор говорит, хотя взял давным-давно землю. Вот так вот получается. И, как бы, люди-то приходят и берут в основном участки там, где вот рядышком. Кто? Зеркаль. С кем? С кем резонирует. Угу. То есть, когда один человек создает какой-то резонанс, да, это одно. Но когда в этот резонанс еще, допустим, человек три вливается, это уже не четверо, это уже... уже много. Прям сильно больше. Да. Вот. То есть, дела идут потихонечку. Настройка идет. Потому что я говорю, во всех поселениях вот одна и та же беда. Все приходят эти в розовых очках, летающие, парящие. А когда до дела доходится, и там зиму перезимовали плохо, уезжают, бросают, вторая там, вот, много волн уже прошло. Честно, мне было плохо столько раз, думал, елки-палки, как же тяжело. Особенно, когда бурил один, бурение это такая штука, как бы там три человека обычно работают. Вот я один. Я один работал, в общем, ты о себе все узнал, еще больше, чем о том парне, да? Да. Там очень много. Ну и силы физической как бы прибавилось из-за этого. Вот с тех пор я и богатырь, да? Ну ясно. Ладно, хорошо. В общем, то, что мне хотелось выяснить, я понял. Здесь становление происходит, и становление происходит вокруг людей, которые что-то делают. Не просто пищат там, не просто балдеют на солнышке, травки нюхают, а именно что-то делают. Вот мне кажется, вот это и является... зерном сборки, центром сборки вот дальнейших общинников. Потому что так иначе дело появится. Когда люди сидят на земле, то балдеть-то долго не приходится. Вот связь с землей. Вот когда у человека есть связь с землей, то ты понимаешь, что тебе надо делать. Ну, иногда ты не понимаешь, да. Угу. Ну ничего. Был у меня момент, что я не понимал действительно. Ну, земля научит. Земля научит. У нас есть такая традиция, тут кто рассказывает, кого слушают, обычно что-то тем, кто слушает, рекомендует, советует, желает. Вот что, исходя из нашего сегодняшнего разговора, ты можешь пожелать, посоветовать нашим уважаемым радиослушателям и зрителям? А я историю расскажу. Давай. Да? Я когда сюда переехал, и вот мне, значит, один из местных парней, Амур его зовут, вот, он говорит, вы сектанты. Я говорю, почему? Ну вы, говорит, ненормальные, вы что, говорит, из города-то сюда прете? Я говорю, собирайся, поехали. Он говорит, куда? Я говорю, в город съездим. Я привожу его в Екатеринбург, в Икею. Мы садимся на лавочку. Он говорит, и что мы приехали? А он ходит, такой у него рот открыт. Как красиво там все, лавочки, магазинчики. Я говорю, вот сейчас сиди на лавочке, найдешь как только человека, который улыбается, ты мне сразу же скажи. Мы там просидели часа 4. Он не нашел этого человека, который бы улыбался. Искренне. Понимаешь? Печальная история. Ну вот, я к чему? На земле интересней жить. Оно тяжело, я согласен, но оно все тяжело. Тяжело в учении, легко в бою. А земля, она всегда научит. Вот у меня предки жили, да? Вроде жилось им, как бы, и военное время прожили. Я, потому что вот интересовался, всяко было, и ссыльные были, там и умирали, и в пути, и всяко. И вот самое лучшее было время, это когда жили на земле, кур не считали, скота было там голов 30, то есть и детей было по 16, по 18, рождалось и по 20, но выживало в основном от 14 и до 18, где-то так. Но выживали сильнейшие. И после себя оставляли они значительно больше, нежели вот тот, кто сидит и думает, ну как бы вот мне вот ляльку-то прокормить-то, как же это я-то вот. Понимаешь? Я когда на землю переехал, у меня не было детей. Сейчас уже вот 7-я родилась, 3 месяца. Вот. Ты счастливый человек. Ну, наверное... Жена у меня любимая. Это самое главное, когда любимый человек-то рядом, под одной крышей. А отношения — это тоже труд. Отношения — это тоже труд. Потому что, когда два взрослых человека встречаются, у каждого есть какие-то свои интересы, и надо не только учитывать интересы, а еще и как бы притирка, что ли, некая происходит. Нужно уметь уступать. Даже если тут вроде как противоречит моему интересу, я на полшага всегда готов сделать назад. И жена это чувствует. И... Не все такие, как ты. Тут иногда такие тараканы у каждого в голове сидят. Да еще у каждого таракана по гармошке. Такой там оркестр. Ну так это ж гордыня называется. Ну, да. Когда вот есть я любимый, я мне мое. И был у меня в жизни человек такой, я мне мое. Вот я мне мое. Все. Вот я говорю, да, это не по пути нам. Разошлись. Да. Ну, ясно. Ну что ж, друзья, вот такая у нас интересная получилась беседа. Я думаю, что для многих людей она будет поучительна, потому что если мы отрываемся от своего естества, то в этом случае тогда мы становимся, на мой взгляд, не человеками. Человек — это тот, который человека. А если мы не связаны с землей, если не связаны с трудом, то в этом случае какой там век, какое чело? Поэтому вот берите пример с этого улыбающегося, довольно счастливого человека, и все у нас будет хорошо. Увидимся и услышимся. Будь добром.